İşte son mu sen? Depem. İşte son mu? İşte son mu? İşte son mu? İşte son mu? İşte son mu? Брат сәлем. Оңа шылтыратканнары да ул ул һәм ул бараздан керә дим может. Может. Соңра ямасын шуннан. Может. Има бер специально әйткән кашыр өчен шуңа хәтле ужасны винодан. Нина, Медина, мен тоже ялыс киләм. Да бит можно микрофондан итәргә има нима. Белән има. Ярар пофиг. Ой, сен ялганды има. Ялган, ялганды. Соң шуннан. Мейтем мында ике әйбере тышлаштырып була еш. Ну, ике де бірнеше әйбер деймісін. Типа, можна, ну, вот сен тұха гитарада медида тұташтырдан. Сын шуннан. Кстати, мында құлаққа көшіріп була, да? Типа, бір құлаққа, екінші құлаққа. Бен сен көшемі былай? Күшті ма? Күшті ма? Күшті ма? Күшті ма? Білен, нек мендегіне көше. Әнші бітін күшіре көшерге екен. Білен. Рәлі қамысы веденесі. Има. Има. Ни? Икене куйсақ жайсыз була мойнарға бізге. Типа тіге сет BPM мышалама. Ортық тез була ма или... Да ма? Білен еман. Ок. Икен... Ема. Йо, 16 ортық көп просто, хотя бы 4-ні керек. Ну, или керек ма ема. Ну, яра 8 қосын. Сыңшыннан. Сыңшынна, дима, сыңшынна. Оксо. Окент. Блин, нені нора керек бізге? Эйбер, немерсе, нерсе сынады. Нерсе де ол есімін түмі. Плей дэд керек бізге нора. Оның жалқа аккордлары ехретлеп. Типа, не дейді оның аккордлары, да? Э, дейді бит? Шуши ма? İşle işle işle işle işle. Ey ey ey ey. Ey ey ey ey. Ne gerek? Nerselam? Ne diyorsun modları tuttu? Tamam bir kat edin de. Точно Эйма? О, мам, нишек сын? Тулта, нишек? Типа Стоп. Ну, дырыс үшін де, аджи қоя. Нәрсе, о, мам. S8S. Пофигінде, я уніка була. Ой, уніка тоді була, то була. Уналта керек. Уналта, типа, квадрат. Витик шамлада, яма. Витик шамлада, гол на сетке. В смысле, уніка куп? Ун? Реально? Надо, я уніку я... Ні? Йо-йо-йо. Керек мейшінде. Не квадрат был мажь, а СС, если их спал с нами. Орта, если их спал с нами. Не, нерсяле. Нерсяле, дырек, мекшим мен. Тупа семя, они верны кем их, что ли, аккорд ларен? Тупа, не диды. А бы типа не момента на ма. В смысле? Тута. Йо, им башу на нубайте сумма. Блин, я меня телефон на дырим, але ма. Колхоз ларша была. Хазар. Йо, син дырсу на мысу, онда стену скатша бит. Типа тун-дун-тун-дун. Йо, скатав тун-дун-дун-дун. Кита, оригинал да. Брохай тогда, мидя, узжирунь ма. има хазер сек музыка плейдет а тап мен плейдет таптам кара блин э мына бас иштемейш ник мен нитем сыйма Ремиш, ну конечно, я вам им динамик там чипа сошлись. Короче, не... Эйбер. Ю! Тута! Ну, уф, уля, всем на Apple Studio на 4 раз, я шуха ты клини, мам. Блин, ничего, чьи, хоча не слован, сон плеет дед. Ема, хоян, блин, меня хоча не слован. Не сяди, игры молты, ноль алты ларди, тугельман, да, хоча пора керек. Да, по-моему, игры молты, ноль алты, июнь. Вот, ноль алты, был вообще июнь, да. Во, мета автомата! Брат, короче, не F. Стоп, стоп! Не сейчас он был. Я запомнила, да? Не. Мне был не, куплет. А меня сужере. Ой. Мне бы куплет. Болда. Эхап интер на жибере. Интер да A, C, D. Типа А, С, А, Дима, А, С, Д, Интер. То есть... Я такой ему дай. Меня сейчас заищ. Блин, а хайф, а ну ты спэм, да? Блин, ничего не чувствую, надо донотсы бар. Блин, донотсы неделю. А мне вол донотсы. Ю, а на меня не имею бишень, сейчас трудно такие рыгами. А мне ещё? А мне ещё, Юма. Эй, ухо я бы знал, мне бы эй. Блин, бай керек, мне вирпус, я наоборот керек. Эй, на короче, мне наоборот керек. Топтам. Офен, сейчас трудно дайн, короче. Ну так и было, мотор звучит мимо. Шесенки, мимо октава. Орток высоко звучит. Ближе на приятный найм, узеня им батрек на лара. Мне короче, кстати, лучше я жибер, я найм, наверное, камна, ултана парадол, это профессионально звучать ТДД, има. Бро, профессионально звучать ТДД, без начерта, има. Ну, конечно, има. Битлз, я с мамой, битин, без язвам. Кэм. Йо, ол, мин тугэль, има. Кімге ол? Йо, сон бірге айсады үшін дейма. Сен шатып тұр келмеш айды кештін. Мен үшін норм көп кема кішілерге шағаш. Ебет үшінді. Тук, тук, тук, тук. Так, егіттер. Так, има. Мен сүндірем дірем. Стоп, да, жетмей шул. Мен аңладым. Несе, сен кеше жамаз өшедік шығып көмесе. Сен де шуайдырын на самом деле ема. Ой, тұқта мелдірі мен мұны. Метем шуайдырын де ема. Ну, мұрш, шынап та шағандыр кім білген ема. Кішілерге шаламады ашып етенде. Ема, бро. Бро, рәні шуна етті ема. аккордлар. В смысле? Лучше ноты и типа шинне аккордлар. А тут аккордлар кое какие там, типа. А тут. Блин, еще керек, а 16 керек мы берем. Так. Хазар. Не сердце ему, ему дай ему. Стоп. Има бро. Кстати, я микрофон эльдергеш. У меня так тхалеге, а типа если меня так тхалексе. Алло. Эльдерге, а так тха, типа микрофон эльсе. Мне интересно, микрофон эльдергеш пинг барма. Ну! Алло. Алло. Я вам прямо сплыть, я правда. Типа у сундергашки не йог. Эйбер. В смысле? Йог. Типа мне микрофон эльдергештен. Типа пинг шығадыр ішінде. Мен шығай микрофон әлдірген келеш өйнім мұна. Бар ішінді, наверное. Ол ішінді қаз сразу... Ә, юқ ма? Сын раз пинг юқ екен. Раз пинг юқ екен, ема. Ну, ол қиырар. Ай, ема. Блин, джем, нар ойна үшін гіне бұ, ема. Боринг шид. Блин, а сен мен микрофон әлдіріп ойнай башласа, ол пин келіп шыға қояндыр, машалама. Демон. Блин, хай жалый разбират. Давай попробуем хотя бы. Хотя бы попробуем, маме, блин. Так. Стоп. Да блин, нема. Ходил-то. Don't let me down. Ой. Блин, слишком не было. Стоп. Стоп, ема. Бо слишком тизмасын енді. Don't let me down үшін. Нинде яның пинга ема. Ой, пинга түгіл бипи ема. Ода бір 80-лер керектір, наверное. Или 70-лер ме ема. Ема. Нещан, да? Има бро, симбирга ты же има камлар фаната, don't let me down. BPM неща да имек ши идем. Житмыш жида BPM, да? Ой, да, житмыш жида бывает. А попробуем. Анчик BPM койра, а у меня волт BPM. Нәрсе сен микрофон әлдергеш, 16 бит кешкене еште башлайсың. Aa, demin de bu ay. Nesi işte? Nesi işte mi anlamadım. Nesi mi hayır işte sen işin tipi. Nesi istiyor? E, numi anladım imam ok. İmi nesi de imek şeydim. Это, ну мы как бы ялгышам. И убитин хазар если мы микрофоны сөндірсем, усе аннары ялгышканнар ишлешек. Блин, жайсыз болады, наверное. Типа, в плане, неше отырасың сен. Ну, неше теменде. Квадрат келіп шықмай, короче, қиық болашақ. Типа, байбір башы бұл жерде бұла, ақыры тігі жерде бұла, яма. Тем более, бұл жерінің сыйдырасы қиын, яма. Блин, былай ғана ойнап болмайын да жалко. Блин, тоқта мен қазір башлау үшін мен кетіп тұра дейшімі так ет башланғанын. Ема. Жайсыз. Сен мидида ойнайсың гитарада ма нендей синт шынды синт. Типа, как будто гитара шикарная мидзи это да, я бро, и гитара да не мне. В смысле? А син... син не мне, я ма, бро, гитара... Бро, син не си узен на канал, на мысль, я ма. Бро. Короче, рамин любой уртанан китсен был отрин, да я ма, мин, бен, мин, бен. Надо этот Ира энергия ушла, но не мог. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Thank you. achamos que sim, bem. Isto é só uma para ver o Kazuka. Sound check. Isto é só uma sound check. Alô. Блин, жерлар ойнап болмайбет, бізбен жерлар ойнабыз көбірек. Сенің бұдан более джемит еткенше. Ну, по-моему, просто джемит скучнырақ, яма. Аккордлар ойнап берек керек, аныңша мен білмеймін. Яма, мен последовательность керек кішісілі. Ну, я бір әртірді на мұна просал. Блайн, да, яма. Білмеймін, да, аккорд керек, яма, табырға. Finding chords. Несем. Өзіңізге ойлап табарға ма? Кімге, мені ма? Ема, типа... Ема, сөздер ойлап табарға мен сразу өйтем. Вот шуна өйтем, ема. Брауыны білмей, ема. Ема. Аккордлар, аккордлар. Есі ойнап қарайлы, ема. Просто ойнап қарайлы. Қызық-мызық үшін. Білін, микрофонын сөндірмей шоу ойнасақ болмай екен, ә? Что-то меня часть бывает, и сынрова что-то гечка. Мера да я ей пофиг. Я сундра. Уна я. Тоқта, кім сұраған сенден джаз ойнарға бұро. Ема, фиг, кавырай бұл джаз ойнарға бұро. Ема, не күшісі көріна болмай ма. Бен, Диман. Ну, мені ратмай балар, но олар әлені, типа, мені мұндай олар. Әлі бұ нормальны аккордлар, ема. Әлі бұ норм. Әвару, мені мұндай олар да. Мені бұ нәрседе бұлысың ма. Мені бұ F аккорды бұлысың, мені бұ. Шулу ғаев. Типа, яма, мұна дайшы кіріп кесем, ұшыз. Блин, аккордар керек, қарашы, бірі последовательность алара керек, яма. Without последовательность, чё-то бұроқы ен, яма. Ну, ерар. По-моему, син кекер унисын или мину, я нашу я считаю. Микрофон унисын дыр хотя бы тогда, я бабы лимчик шлушала. Хазар бірсек. Ишик я был. Хай кинем. Хәзер. Алло, алло, алло, алло. Алло, иштесоң, мен тоже кыйын бой, бүтән BPM куйык. Иштесоң? Иштесоң? Мені... Алло. Ой, ема, брошқын дышты. Алло. Алло. Сен қоясың, ема. Алло. Алло. Алло. Алло. Мәтем, мен тоже кыйын дым. Экранге онесі. Заново. Уйна. Блин, сен кортларын шалама, мен білмен дәрсен ойнарға ола кортларға, ема. Я уйна, короче, пофиген да я ема. Кыйық мінесің, кыйық.